Господи, да что с тобой? С кем ты говорил? Черт, коньяку переложил. Ибрагим, пожалей. Доктор. Господи, боже мой, сюда скорей! Да кто-нибудь помогите! Скорее! Что Прохор Петрович? Хватит причитать! Немедленно перенесите мужа в его кабинет. И тут же пригласите доктора, слышите? Ну, живее, живее! Недельно. Ну, что там еще? Неприятности могут быть. Иннокентий Филатович, выражайтесь яснее. Я разговорчик подслушал между губернатором и его чиновником, ну, этим молочком, Пупкиным. Худо. Ну, придумайте что-нибудь. А я должна вернуться к гостям. Все. Придумайте, прошу вас. Понял, понял, все понял. Иди, милая, иди. Я все понял. Богиня Диана! Ну не худо! Сама психия должна быть у вас в разворении! Генерал, я уверена, вы не придадите значения этому, ну, этой выходке моего свекра, ведь он же, ну, психически тяжко, вы понимаете? Да, тут, знаете, да. Тут как бы сказать. А, ну вот, мы и поплыли. Да? Садитесь. Да? Осторожно, садитесь в кресло мужа. Вот так. Будьте хозяином пиршества, а вашей милой Софи, о, а, я знаю, я все-все знаю про вас. Вы плут, ой, какой вы плут. Вы для женщин, я вижу, не безразличны. Гамерзи, моя дорогая богиня. Вашей Софи я припасла к вам такой сувенирчик, колье с бриллиантом. Да, вы много раз за мою мерзи, Гран Софи, Гран Софи. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, уж нет, уж нет. Господин Пупкин, вы от меня не отделаетесь. Да, ну я... Не-не-не, ваш скорее Прохор Петрович очень просил вручить вам вот этот подарочек. Пожалуйста. Люди, побрезгуйте уж. Простите, Иннокентий Филатович, да это же золотой портсигар. Из чистого золота, не извольте сомневаться. Господа, господа, прошу наполнить бокалы. Я хочу сказать тост. Господа, мой муж захворал, с ним сейчас доктор. Ну, знаете, бесконечные хлопоты по подготовке юбилейных торжеств, бессонные ночи, заботы. Он страшно переутомился. Ну, и подвыпил, конечно. И сразу как-то ослаб. Вы уж извините, господа, что так получилось. Я поднимаю бокал. За драгоценнейшее здоровье нашего почетного гостя, нашего губернатора Александра Александровича! Господа, господа, прошу всех наполнить бокал и минуточку внимания. Давай, Пупкин, сып! Господа, наш глубоко уважаемый Прохор Петрович один из солиднейших деятелей нашей великой страны. Да. Его незапятнанные совесть и честь общеизвестны. Это правда! Это правда! Его коммерческий гений тоже на большой высоте. Но Прохор Петрович при всех своих деловых положительных качествах наделен еще изумительным даром слова. Его прекрасная, вся в ярких сравнениях речь, произнесенная с величайшим пафосом в жесте и слове, могла бы служить блестящим образцом для любого оратора. Ура!